Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 20 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Генеральный секретарь УДКБ о дополнительной помощи Армении в случае эскалации карабахского конфликта. Премьер-министр Бельгии признал геноцид армян. В селах республики продолжается строительство общинных центров. Азербайджанские экстремисты продолжают сжигать флаг Армении. Итак, подробности новостного блока. С точки зрения урегулирования карабахского конфликта, формат Минской группы ОБСЕ является самым оптимальным. Об этом заявил генеральный секретарь УДКБ Николай Бардюжа в ходе состоявшегося телемоста Москва-Астана-Ереван. По его словам, позиция УДКБ в вопросе карабахского конфликта остается неизменной. Минская группа ОБСЕ детально изучила эту проблему, и никакой другой институт не должен участвовать в этом процессе, заявил Николай Бардюжа, продолжив. Мы постоянно получаем данные из Армении о количестве перестрелок и убитых. Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что Армения в качестве полноправного члена Организации договора о коллективной безопасности в случае эскалации ситуации имеет право на получение дополнительных сил, сказал он. Касаясь вопроса членства Азербайджана в УДКБ, Барди уже отметил, что все государства должны участвовать в системе коллективной безопасности. Если Азербайджан поднимет подобный вопрос, то мы, конечно, можем обсудить его с участием всех представителей организации, в том числе Армении, сказал Бардюжа. Что же касается вопроса о том, что Россия продает вооружение Азербайджану, Николай Бардюжа отметил, что продажа осуществляется по решению руководства России с учетом необходимости соблюдения паритета. Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель на пленарном заседании Палаты представителей парламента страны от имени правительства признал геноцид армян. «Я думаю, что произошедшие в 1915-17 годах в Османской империи трагические события должны быть названы геноцидом, и это также позиция правительства Бельгии», заявил Чарльз Мишель, отвечая на вопрос депутата, почетного председателя Фламандского народного движения, автора резолюции о признании геноцида армян Питера де Рувера. Рувер попросил премьера представить позицию правительства Бельгии по вопросу геноцида армян. В свою очередь, член Фламандской партии либералов и демократов Патрик Деваль отметил важность официального признания геноцида армян. «Сегодня мы еще явно затрудняемся определять этот факт. Это был геноцид, и важно, что мы как государство, несомненно, отметили это», — сказал Деваль. «Эта резолюция не носит чисто парламентского характера. Наша цель — признание правительством Бельгии геноцида армян. Мы хотели бы также стимулировать сотрудничество между Арменией и Турцией», отметил Питер Друвер. При спонсорстве французского филиала Всеармянского фонда Армения начались строительные работы общинных центров в селах НКР. Как сообщает пресс-служба Всеармянского фонда Армении, общинные центры строятся в следующих селах: Кюратах, Гадрутский район, Гетаван, Мартакерский район и Сарксашен, Мартунинский район. Согласно информации, данная программа финансируется также правительством НКР. Нагорно-Карабахская республика, также известная как Арцах, является страной, которая стремится к признанию в качестве независимого государства. Большинство людей, которые там живут, армяне, в памяти которых свежи воспоминания об ужасающей войне с Азербайджаном начала 90-х. Об этом сообщается на сайте организации «California Forward». В стране есть современный аэропорт, который открылся в 2012 году, однако на данный момент не работает из-за угрозы Азербайджана сбивать любые самолеты. Поэтому единственный способ добраться туда – шестичасовая поездка на машине через Лачинский коридор. В материале отмечается, что 3 мая сего года Нагорный Карабах провел свои шестые парламентские выборы с момента провозглашения независимости. В отличие от недавних выборов в Калифорнии, где энтузиазм и явка были разочаровывающими, волнение в связи с выборами наполняло воздух в Карабахе. На сайте также говорится, что избиратели, с которыми столкнулись наблюдатели, были хорошо проинформированы и активны. Особенно было здорово видеть женщин в роли чиновников, кандидатов, работников избирательных пунктов, представителей партий и избирателей. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В эти дни в дошкольных учреждениях республики проходит мероприятие «До свидания, детский сад». мы побывали в дошкольной группе ТТР при школе номер 2 города Степанакерта. За год дети многому научились. 30 воспитанников продемонстрировали свои навыки, возможности. Дети со сцены приветствовали гостей и родителей. Они читали стихи о маме, о школе, о родине, пели песни. Воспитательница Шушан Арутюнян отметила, что за год они постарались подготовить детей к школе. Вначале было, конечно, сложно, но потом дети научились делать аппликации, лепить, рисовать, познали буквы, цифры. Все это делалось посредством игры. Աներխաղի միջոցով երեխաների մոտ հետաքրքրություն է առաջացել ու սեր դեպի մաթեմատիկան, գրաճանաչությունը, նկարչություն, ապլիկացիա ամեն դեպքում սիրով են կատարում. Шушан уверена в своих воспитанниках. Они все готовы к школе. Она пожелала девочкам и мальчикам успехов в школе. Վստահ կարող եմ ասել, որ ամեն ինչին ծանոթ են, երեխաներին մաղթում եմ հաջողություն, ուսման մեջ մեծ բարձունքների հասնեն. Слова благодарности от имени всех родителей выразила Сусана Григорян, подчеркнув, что воспитатели не пожалели сил, чтобы подготовить детей к школе. Они были для них второй мамой, и в памяти детей останутся их добрые советы, улыбки и теплые отношения. Մեր երեխաների հիշողության մեջ միշտ կմնա ձեր բարի խոսքը, անկեղծ շփիտը եւ ջերմ վերաբերմունքը։ Представители так называемой Организации освобождения Карабаха сожгли флаг Армении во время своего визита в Аллею шахидов в азербайджанских районах Шабрани и Джалилабаде. Об этом сообщает новостной сайт Минвал-Ас. Напомним, что ранее новостной сайт сообщал, что 8 мая сего года, в день освобождения Шуши, силами самообороны НКР, участники мероприятия на Аллее шахидов в Баку сожгли флаг Армении. В свою очередь, азербайджанский портал Хакин Ас писал, что армянский флаг сожгли члены так называемой Организация освобождения Карабаха. Отметим также, что ранее глава этой организации Акиф Наги в очередной раз выступил с угрозами в адрес армянской сборной, принимающей участие в Европейских играх в Баку. «Мы не дадим возможности представителям Армении приехать в Баку, а в противном случае прибегнем к любым мерам, чтобы помешать им или даже выгнать их из Баку», – заявил Наги. Настоятельный призыв к мировому сообществу открыть глаза на невыразимые страдания, которые терпят христиане на Ближнем Востоке, прозвучал во время аудиенции участникам пленарной сессии Объединения помощи восточным церквам, прошедшей в Ватикане. Папа Франциск заявил, что сегодня жизнь тысяч людей для некоторых менее интересна, чем оружие и нефть, сообщает Радио Ватикана. Святейший Отец еще раз подчеркнул, насколько возмутительно поведение тех, кто провозглашает мир на словах, а делами сеет смерть. Папа Франциск попросил благотворителей, в особенности, оказать помощь жителям Эфиопии и Эритреи и не забывать об Армении, колыбели христианства. Новым директором театра Армена Джигарханяна в Москве стала Виталина Цымбалюк-Романовская. Сам артист занял должность президента театра, сообщает РИА Новости. «Я предлагаю назначить директором Цымбалюк-Романовскую, которая уже 8 лет работает в театре и знает коллектив. Надеюсь, она оправдает наше доверие», – заявил Джигарханян на совещании директоров театра в Москве, добавив, что театр находится в сложном финансовом положении и нуждается в новом директоре и помощи департамента культуры. Объявление. Национальная статслужба НКР сообщает о том, что с 1 июля по 1 августа в городах НКР будет проведен подготовительный этап переписи населения, составление списков. Ваше активное участие будет способствовать организованному и эффективному проведению подготовительного этапа этого важного общегосударственного мероприятия. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Наша следующая встреча в эфире общественного радио 27 июля после отпуска. До свидания.